Глава 23. Скорца не положил трубку и умиротворенно взглянул на стоявшего на вытяжку Хетля. «Вас беспокоят еще какие-то страхи? Уверен, что парни с центра действительно истребят все, что попадется им в том районе под руку. Однако ситуации это не спасет. Вот папка с еще двумя десятками донесений. Я просил бы ознакомиться с ними». «А как вы думаете, Хетль, что в тех трех папках, что давно лежат у меня на столе, поздравительные открытки, виды Будапешта?» «Не могу знать». «Так вот, никакие донесения, штурмбанфюрер, меня уже не интересуют. Лично мне совершенно ясно, что именно здесь происходит. Непонятно только, чего вы вместе с уважаемым уполномоченным фюрером Венгрии, бригаденфюрером Визенмайером, ждали до сих пор? Почему позволили событиям развиваться таким вот несуразным образом? Но, господин Скорцени, какого еще благословения Господнего, кроме воли и доверия фюрера, вам не хватало? Мне понятно ваше возмущение, но все же у нас не было соответствующих полномочий. Каких именно полномочий у вас не было? Совершенно спокойно, с убийственной улыбкой гримасы поинтересовался Скорцени. Каких полномочий вам, начальнику службы безопасности района Балкан и Италии, а также личному представителю фюрера в Венгрии до сих пор не хватало? Ну, говорите, говорите, я готов немедленно связаться с волчьим логовом и попросить их для вас, у фюрера. Причем сделаю это сейчас же. Я имел в виду, взволнованно пробубнил худощавый, с болезненно серым лицом штурмбанфюрер, столь широких полномочий, какими наделены вы, штурмбанфюрер. Я наделен точно такими же полномочиями, какими наделены вы, навести, наконец, порядок в этом азиатском караван-сарае. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы у вас, Скорцени, складывалось подобное мнение обо мне. Вы ведь помните, как мы вместе проводили операцию Айхи? Примечание. Айхинем, дуб, кодовое название операции по освобождению Бенито Муссолини. Конец примечания. «Мое участие в операции по освобождению Муссолини могло засвидетельствовать. Вы даже изъясняться начали, как покрывшийся плесенью дипломатишка», — поморщился Скорцени. Хетль виновата и как-то заискивающе улыбнулся. «Уверен, что в ходе операции все прояснится. Там, на вершине Абруцца, со мной был диверсант Хетль, но вот вас повысили в чине, назначили начальником, и передо мной совершенно иной человек. Впрочем, ладно, Хетль», — добавил он уже более добродушным и даже снисходительным тоном, — «не время сейчас». «Вы правы, Скорцени, не время», — примирительно согласился Хетль. Для него не осталось незамеченным, что Скорцени упомянул о повышении его в чине. Хетль всегда чувствовал себя неловко от того, что сам Скорцени все еще оставался майором СС, и что его, Хетля, сравняли с ним в чине, но ведь не от него это зависело. «Передайте с помощью своих шифровальщиков», — произнес тем временем первый диверсант Рейха, «в ставку Вольфшанцы и Главное управление имперской безопасности Гиммлеру, что в рамках общей операции «Цитадель» нам все же придется провести заранее оговоренный штурм правительственных зданий». Он замялся, взглянул в окно на все плотнее укутывающуюся свинцово-пепельным туманом мощную стену городской крепости и, подумав о том, что вышибать ее ворота придется не иначе, как танками, завершил. «Мы покажем венграм и всему миру, что такое настоящий бронированный кулак». «Простите, вам не послышалось, я сказал «бронированный кулак». Именно так этот штурм будет называться, Хетль, попомните мое слово. Под таким кодовым названием вся эта заварушка и войдет в историю войны, как уже вошла в нее операция Айхе».